Игра в «Штос» туманит головы, как дурман, и каторжный, проигрывая пищу и одежду, не чувствует голода и холода, и когда его секут, не чувствует боли. И как это ни странно, даже во время такой работы, как нагрузка, когда баржа с углем стучит бортом о пароход, плещут волны, и люди зеленеют от морской болезни, в барже происходит игра в карты, и деловой разговор мешается с картежным. «Отваливай! Два сбоку! Есть!» А подневольное состояние женщины, ее бедность и унижение служат развитию проституции. Когда я спросил в Александровске, есть ли здесь проститутки, то мне ответили «сколько угодно». Ввиду громадного спроса занятию проституцией не препятствуют ни старость, ни безобразие, ни даже сифилис в третичной форме. Не препятствует и ранняя молодость. Мне приходилось встречать на улице в Александровске девушку 16 лет, которая, по рассказам, стала заниматься проституцией с 9 лет. У девушки это и есть мать, но семейная обстановка на Сахалине далеко не всегда спасает девушек от гибели. Рассказывают про цыгана, который продает своих дочерей и при этом сам торгуется. Одна женщина свободного состояния в Александровской слободке держит заведение, в котором оперируют только одни ее родные дочери. В Александровске вообще разврат носит городской характер. Есть даже семейные бани, содержимые жидом, и уже называют людей, которые промышляют сводничеством. Рецидивисты, то есть вновь осужденные окружным судом, к 1 января 1890 года, по данным казенных ведомостей, среди каторжных составляли 8%. Были в числе рецидивистов осужденные в 3-й, 4-й, 5-й и даже 6-й раз, и таких, которые благодаря рецидивам тянули каторжную лямку уже 20-50 лет, было 175 человек. То есть 3% всего числа. Но все это, так сказать, дутые рецидивы, так как в числе рецидивистов показаны главным образом осужденные за побеги, да и относительно беглых эти цифры неверны, так как возвращенных с бегов не всегда отдают под суд, а чаще всего управляются с ними домашним порядком. В какой мере ссыльное население преступно или, иначе говоря, склонно к рецидиву, пока неизвестно. Правда, здесь судят за преступления, но многие дела прекращаются за ненахождением виновных, многие возвращаются для дополнения или разъяснения подсудности или останавливаются в производстве за неполучением необходимых справок из разных сибирских присутственных мест и, в конце концов, после долгой волокиты поступают в архив за смертью обвиняемого или за невозвращением его из бегов. А главное, едва ли можно положиться на данные следствия, которые ведут молодые люди, нигде не получившие образование, и Хабаровского окружного суда, который судит сахалинцев заочно по одним только бумагам. В течение 1889 года под следствием и судом состояло 243 каторжных, то есть один подсудимый приходился на 25 каторжных. Поселенцев под судом и следствием было 69, то есть один на 55 крестьян же, подсудимых только 4, один на 115. Из этих отношений видно, что с облегчением участи, с переходом ссыльного в более свободное состояние, шансы его попасть под суд всякий раз уменьшаются вдвое. Все эти цифры означают нахождение под судом и следствием, а не преступность за 1889 год, так как в числе дел за этот год показаны также дела, начатые много лет назад и еще не оконченные. Эти цифры могут дать читателю понятие о том, какое громадное число людей на Сахалине томится ежегодно под судом и следствием благодаря тому, что дела тянутся по многу лет, и читатель может себе представить, как губительно должен этот порядок отзываться на экономическом состоянии населения и его психике. Следствие поручается обыкновенно помощнику смотрителя тюрьмы или секретарю полицейского управления. По словам начальника острова, следственные дела начинаются без достаточных поводов, ведутся вяло и неумело, а прикосновенные арестанты содержатся без всяких оснований. Подозреваемого или обвиняемого берут под стражу и сажают в карцер. Когда в Голом мысу был убит поселенец, то было заподозрено и взято под стражу 4 человека. Их посадили в темные, холодные карцеры. Через несколько дней троих выпустили и оставили только одного. Этого заковали в кандалы и приказали выдавать ему горячую пищу только через 2 дня в третий. Затем по жалобе надзирателя велено было дать ему 100 розг. И так держали его в темноте, в проголоде под страхом, пока он не сознался. В это время в тюрьме содержалась также женщина свободного состояния Гаранина, подозреваемая в убийстве мужа. Она тоже сидела в темном карцере и получала горячую пищу через 2 дня в третий. К